Джа Халиб. Лейла. В середине 2010-х российскую музыку меняют люди из Казахстана. И если скриптонит демонстрирует неочевидные возможности хип-хопа, то бывший студент консерватории Джа Халиб задает правила для новой эстрады, которая тоже опирается прежде всего на речитативный жанр. Еще один казах Айсултан Сиитов снимает им обоим клипы и стремительно становится международной звездой. Лейла помогает доформулировать канон того, что уже совсем скоро назовут кальян-рэпом. Любовная лирика, ориентальная экзотика, мягкий бит, ранимо-мужественная мелодикламация. При этом песня куда более целомудренная, чем те, которые впоследствии будут брать с нее пример. 2 года подряд альбомы Джа Халиба становятся самой успешной музыкой в российском Apple Music, а именно стриминги теперь определяют реальные котировки поп-звезд. И похожую музыку с прицелом на чарты и ротации начинают делать десятки людей. Бахтияр Мамедов, Джа Халиб, певец, автор песни. Я полюбил музыку благодаря старшему брату Санжару. Когда мне было 6-7 лет, он ставил жесткий рэпак Onyx и DMX. Потом был знаковый момент, когда в 5 классе я с матерью попал на концерт Батырхана Шукенова, в прошлом солиста А-студио. Мама меня постоянно таскала по концертам, но Киркоров и Басков, на которых мы были, не нравились. И вот мы пришли на Батыра, а у него такой джем музыкальный. Казалось бы, ребенку 12 лет не понять таких тонких вещей, но я ощутил энергию. Он был очень солнечный. Мне понравилось, что он и пел, и играл на саксофоне шикарно. Я сказал маме, что хочу заниматься саксофоном, а она отдала меня в музшколу. Это был 5 класс, а уже в 6 классе все стали носить футболки G-Unit и 50 Cent. Мы доставали их на барахолке, пацаны играли в гангстеров, все такие крутые. Ну и мне кенты говорят, давай попробуем делать музыку. Мы купили у Ghetto Dogs, родоначальников казахстанского рэпа, они как Bad Balance в России, болванку с программками для написания рэпа. Русик, Расти, участник группы, запросил за нее колоссальные деньги, 2000 тенге, 100 с чем-то баксов на тот момент. На этом диске была утилита, где можно инструменталы собирать из квадратиков, готовых лупов. И мы с пацанами стали дома у меня делать музло. Родители лояльно к этому относились. Пусть лучше этим занимаются, чем курят или шляются где-нибудь. 2 года мы так записывались, пока пацаны не начали сливаться. А мне нравилось. Я спустя 1 год скачал уже крутую программу Acid Pro. В ней можно было самому сэмплы резать. Ближе к 9-10 классу у отца случились проблемы с властями. Рейдерским путем у него отжали бизнес. Семья стала скитаться по квартирам. Денег не было, но я у отца попросил из нычки крупную сумму в долг на оборудование хоум-студии. Купил микрофон 1000 за 15, компрессор, звуковую карту. И начал записывать всех, кто на районе хотел быть рэпером. К концу школы я уже устроился на 1 студию эстрадную. Равнял там бокалы, кого-то записывал. На 1-м курсе работал уже на 2-й студии. Там я записал свой 1-й хит СНД. А потом понеслось. «Твои сонные глаза», «Сжигая дотла». Стартовала карьера. Мы собрали команду, понеслись концерты по России и Украине. И в феврале 16-го я возвращаюсь домой в Алматы и сажусь за 1-й альбом. Если чё, я Баха. На 1 из студийных сессий ко мне приехал Болик Маквин, автор припевов песни «Лейла». Мы с ним в консерватории вместе учились, но тогда не особо общались. Помню, я в тот вечер сел работать где-то в 6 вечера и до 12 писал разные аранжировки, но ничего не шло. Думал закругляться, но подтянулся Болик. Я предложил ему что-то наиграть. Он сел в будке студийной и сразу накидал вступление к Лейле. Ну, оно, конечно, несложное для выпускника консерватории. Я стал собирать аранжировку, докинул скрипки, бас. Фальцетный голос я взял из саундтрека фильма «Гладиатор». Накинул на него реверберацию. Так мы нащупали то, что впоследствии станет стилем Джа Халиба. Или тем, что хейтеры окрестят кальян-рэпом. Убитое название какое. Наше звучание – это комбинация элементов киношной музыки, каких-то серьезных тем, атмосферы исторических фильмов, мужественности. Вторым референсом для Лейлы стала Desert Rose Стинга. Она начинается с такими бедуинскими напевами, и мы решили поиграть в эту штуку. Болик зашел в будку и в ходе импровизации минуте на 5-й выдал припев Лейлы. Там не звучало имени, было просто «ла-ла-лей-ла», такой птичий язык. Он сам не понял, что в этом куске кроется, какая там энергия. Мы ничего не перезаписывали, так и оставили. Так это стала песня о Лейле. В ту же ночь ко мне приехал друг из Астаны. Он уснул прямо на диване в студии, а Болик уехал домой. Я за ночь написал куплеты, сразу их записал. Часов в 6 утра встает мой друг, я ему показываю песню, он был в шоке. Третьим референсом стала группа Outlandish. Там играют марокканец, пуэрториканец и индус. На самом деле у участников группы марокканские, пакистанские и гондурасские корни. Никто так не совмещал хип-хоп с арабской эстетикой. Outlandish – это прародители Джа Халиба. Прикол их музыки в том, что бит хип-хоповый, вайб хип-хоповый, а инструментально – это классическая лирическая музыка. И в куплетах красивая история великой любви. Я много у них посмотрел. Так и получилась Лейла. По текстуре это Гладиатор, Стинг в припеве, а по биту и аранжировке это Outlandish. Этой ночи я благодарен, потому что тогда я нашел свой стиль, то, что меня отличает от других. Если до этого кавказская музыка была восточной, но скорее ресторанной, не вдумчивой, то у нас получилась такая восточная лирика. Я собрал свой стиль из фирмовых чуваков. Проблема нынешнего кальян-рэпа в том, что они вместо того, чтобы искать таких же фирменных чуваков, восточных, арабских, и сделать что-то свое, просто копируют нас. Ну нахера? Найдите какую-то другую музыку, сделать что-то свое прикольное. Лейла открыла меня для всех. Она еще до выхода ушла в народ. Кто-то пробовал слепить ее полную версию из отрывков, которые я показывал в Инстаграме. Потом она вышла и в течение года раскручивалась. Мы были 4 или 5 месяцев на первом месте чартов, на всех платформах, в Азербайджане, Узбекистане, Украине, России. Потом нам за это вручили премию Муз-ТВ. Позвонил директор канала и говорит: «Мы решаем, кому отдать номинацию «Прорыв года». Грибам ставит лед или тебе?» А все же знают, что это беспонтовая премия договорная. Как, в принципе, все премии. Мы были на американском MTV, там точно такая же хуйня. Кто выступил, тот получил. В общем, грибы отказались приезжать. Я подумал, хуй с ним, я приеду, почему нет? Это даст хороший толчок проекту. Мы взяли эту премию, а потом, естественно, начались качели. Выступите у нас там, выступите там. Благодаря Лейле я узнал еще и эстраду и, попробовав, понял, что это не мое. Клип на Лейлу снял Айсултан Сиитов, он тогда только разгонялся. Азза лучший. Для клипа мы создали искусственный остров. Привезли камазы песка, насыпали гору из него на мелководье. Но за день до съемок его смыло течением, я был в шоке. Но тут Стасик, наш бригадир, по красоте сработал. Он сказал вбить сваи на мелководье и уже на них засыпать новую гору песка. Всевышний тогда помог сильно. Мы снимали до утра. К нам ехал 22-тонный грузовик с краном, чтобы установить на него свет, но машина застряла на болоте. У Стаса паника. Он звонит из Алматы, полтора часа едет новый 30-тонник, и на его кран уже вешают свет. Из-за всего этого мы чуть-чуть выбились из графика, но поймали нужный кадр. Так совпало по плану Всевышнего, что мы снимали-снимали, уже стало светать, и мы поймали первые лучи света, когда еще не наступило утро и не закончилась ночь. Азза смотрит в кадр и говорит: «Это все, взрыв». Эта сцена видна в финале клипа. А вживую намного красивее было. Как артист я понял, что моя музыка достойна широких масс. Я и раньше большие площадки собирал, но с Лейлой мы взяли стадиум в Москве, а потом Мегаспорт. Этому Медина еще помогла, мой второй после Лейлы главный хит. Я его написал, чтобы усовершенствовать Лейлу. Лейла чуть попсовенькая, там простенькие куплеты, аранжировки. Мне хотелось развить его во что-то более кинематографичное. А в Медине уже и барабаны добавились, и клип этот сумасшедший, который Айсултан снял. Медина дала максимальный разнос. Один из топовых комментариев к Лейле на Ютьюбе. Наконец-то про девушку как про нежное создание говорят, а не как про кусок мяса. Мы представляем светлую сторону, поэтому нам всегда чуть сложнее стрелять, потому что Всевышний дает чуть другую славу. Если идешь по пути Бога в музыке, то у тебя не будет такой оглушительной славы, но ты будешь влиять на людей определенным образом. А есть вот такая слава, когда ты идешь через тьму и подписываешься под темных чувачков, которые дают тебе ход. Вот Моргенштерн, зайдя в трип, наткнулся на таких темных. Они сразу тебя подхватывают в синтетических трипах, потому что тогда у человека нет защиты от их биополя. К нему подлетели эти чуваки и сказали: «Мы тебе даем славу, деньги, все. Ты будешь взорванный, но ты должен пропагандировать то, что нам нужно, понял?» И он это делает. Помнишь, какой Моргенштерн был до этого своего пиздеца в голове? Классный, рок хуярил, мне нравилось. Раньше у меня жизнь была такая, слава, тёлки, гулянки. Поэтому у меня один из альбомов называется «Иго». Если взять Тору, эго – это и есть сатана. Любая душа светлая, А эго может нас заставить учиться, реализовываться, может в плюс играть. Но чаще всего эго делает из нас людей, потому что дает нам свободу выбора. Ангелы не могут отказывать Всевышнему, потому что у них нет этой функции. А у нас есть эго. Когда я выпускал «Иго», у меня как раз был такой период. Я стоял на перепутье. Вот это моя маленькая светлая душа, которая понимает, что она в этом мире незначительна. И сзади огромная раздутая хуйня, которая меня преследовала. Я в Москве тоже трепанул, нарвался на этих чуваков, некие сущности. Они мне тоже сказали: давай, гоу с нами. Я сказал: спасибо, ребят, я пас, до свидания. И съебался. Мне рассказывали, как выглядит этот мир внизу. Чтобы мои слова не казались сказкой, посмотри клип Тейлор Свифт «Look What You Made Me Do». Там показан мир рептилоидов. Все сейчас угорают над этой хуйней, но это, бля, нихуя не хуйня. Там низший мир, он очень красивый. У рептилоидов нет солнца, они боятся солнца, потому что солнце – это глаз бога. Они боятся света, поэтому в основном ночью работают. Клип рассказывает, что там красивый мир, рамы из золота, архитектура и куча змей, которые между собой переплетаются. Змеи бесполые. Поэтому многие музыканты, которые к ним залетают, становятся вдруг геями и лесбиянками. У них есть определенные условия. Мы тебя сделаем публично популярным, но ты должен пропагандировать половую дезориентацию. То есть вдохновлять людей на то, чтобы они становились геями. И вот этот клип, он очень грамотно показывает, как все устроено. Выжженная пустыня в клипе. Может, мы и не застанем мир таким, но это то, во что он превратится. Билл Гейтс уже разрабатывает проект, чтобы закрыть солнце от земли, понял? В клипе Тейлор Свифт якобы умирает старое, и вот она выходит новая. Она вышла, умерла, зашла в этот мир, там пообщалась и вернулась уже с подписанными обязательствами. И сразу мир вокруг нее преобразился, весь в золоте, богатстве. Показывают лестницу и змей, это символ. Змеи поднимают тебя по карьерной лестнице. Даже этот клип проектирует будущее. Мало в каких хитах сейчас можно найти музыку. Фирмово музыку пишут те, кто видит под нее картинку. У архитекторов есть понятие «люди с 4D-мышлением», когда ты видишь не просто дорожки, а когда под эти дорожки есть уже картинка какая-то. Клип рисуется в голове, ты что-то воображаешь. У молодых музыкантов этого почти нет. Это потому, что они не читают. Кто сейчас, бля, книги читает? Я и сам по-тихому забиваю на эту хуйню. Надо с этим работать. Когда читаешь, у тебя воображение ебашит. Ты рисуешь свою картинку, это сильно помогает при написании слов. А у молодежи все просто. Какие у них картинки? Только то, что они видят в соцсетях. Поэтому такая плоская музыка. В 2020-м я начал снова в студии много работать. Последние 2 гастрольных года сюда уже не тянуло, я не музыки хотел, а спать. Сейчас, когда я год отдохнул, я снова возвращаюсь к колею, снова есть этот голод. А когда голодный, хочешь сделать что-то классное. Я жестко выгорел за последние годы. После «Если чё, я Баха» за год у нас вместе с корпоративами и халтурами было где-то 150 концертов. Каждый 3-4 день ты хуеришь. Болел я тогда много. Что сказать, мы зарабатывали себе на жизнь. Зато теперь можем об этом не думать, спокойно жить размеренно. Интервью брал Андрей Недашковский в 2020 году. Айсултан Сиитов, режиссер клипа. О Джах Алибе я узнал очень давно. Он даже раньше Скриптонита изо всех чайников играл в Казахстане, я тогда был школьником. У нас с ним был общий друг, который делал его первые концерты в Астане. На одном хип-хоп-фесте меня наняли снимать бэкстейдж для рэпера Биг Сом. Хедлайнером там был Баха, ну так и познакомились. А уже когда я уехал в Америку, Баха предложил сначала сделать небольшой подсъем красивой девушки в национальном парке Йосемити, который потом можно будет использовать в клипе на Лейлу. Через какое-то время они вернулись, сказали, что подсъем не нужен, нужен весь клип, но план тот же, часть снимаем в Америке, потом в Казахстане снимаем Баху. Мы провели кастинг, все отсняли, Баха был в восторге. Даже сначала говорил, мол, зачем мне сниматься, уже все отлично. Мы притормозили, не могли понять, что происходит. Но придумали с художником-постановщиком вот этот синхрон. И построили остров на Копчегайском водохранилище. 3 КАМАЗа песка. И наш первый построенный остров целиком смыло водой. За день до съемки мы приехали на локацию и увидели, что его нет. Сходу начали отстраивать заново. В итоге природа нам подарила прекрасный рассвет. Последний кадр Лейлы чуть ли не мой любимый кадр, потому что там на фоне видны Алматинские горы. С Мединой все было более, скажем так, отлажено. Я уже набрался опыта. Баха позвал в студию и поставил мне трек. Я услышал эти кочевнические мотивы, барабаны. и как раз незадолго до этого открыл для себя крепость возле Алматы из фильма «Кочевник». Захотел все построить вокруг этой самой декорации. Я написал сценарий, бахе он понравился, мы все организовали. Получился, наверное, самый дорогой клип в Казахстане. И уж точно моя самая большая съемка на тот момент. 500 человек на площадке. Я дико кайфанул, снимал с температурой 40. А сразу после съемок слег с пневмонией. Есть две музыкальные вершины в Казахстане. Джа Халиб и Скриптонит. Баха обаятельный, народный, доступный. А Скриптонит для любого молодого пацана как некий маяк, который светит и показывает, что парень из условного Павлодара на таланте может достичь чего угодно. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.